Пункт В. Вера. Стремление владеть техникой на благо человека легло в основу двух главных тенденций нашего времени — социализма и мирового порядка. Однако для их осуществления недостаточно использовать возможности науки, техники и цивилизации. Они не являются достаточно надежной опорой, так как могут в равной степени служить и добру, и злу. Человек должен черпать жизненные силы из другого источника, поэтому в настоящее время и поколебалось доверие к науке. Виной этому научное суеверие, не оправдавшие себя идеи просвещения, утрата ценностей. И традиционные великие силы духа не могут уже служить основой нашей жизни. Нет больше полного доверия и гуманизму. Он как бы отстранен, будто его вообще нет. Не могут массы относиться с непоколебимым доверием и к церкви. Слишком бессильной оказалась она перед лицом восторжествовавшего зла. Тем не менее, наука, гуманизм и церковь нам необходимы, и мы никогда не откажемся от них. Они не всесильны, содержат много досадных искажений, однако скрытые в них возможности являются необходимыми условиями для человека в его целостности. Ситуация сегодняшнего дня требует возврата к более глубоким истокам нашего бытия, к тому источнику, откуда некогда пришла к человеку вера, в ее особых исторических образах, к источнику, который никогда не иссякает для человека, обращающегося к нему. Если доверие к тому, что являет себя в мире, что дано в нем, не может быть положено в основу жизни, то эту основу надо искать в доверии к самым истокам всего существующего. Вплоть до настоящего времени мы лишь смутно ощущаем свою задачу, не более того. Пока еще мы все, по-видимому, оказываемся несостоятельными. Вопрос заключается в следующем. Как в условиях века техники и переустройства всех общественных отношений сохранить такое достояние, как огромная ценность каждого человека? Человеческое достоинство и права человека, свобода духа, метафизический опыт тысячелетий. Но подлинная проблема будущего, которая служит основным условием всех этих моментов и включает всех их в себя, состоит в том, как и во что будет веровать человек. О вере нельзя говорить так, как о социализме, о тенденциях тотального планирования и тенденциях, противостоящих ему, о единстве мира или тенденциях к созданию мировой империи и мирового порядка. Вера не связана ни с целью нашей воли, ни с рациональным содержанием, превращающимся в цель. Ибо веру нельзя хотеть. Она не выражается в определениях, на одном из которых мы должны остановиться, не укладывается в программу. Вместе с тем, именно вера является тем всеобъемлющим, которое должно лечь в основу социализма, политической свободы и мирового порядка, так как только вера придает им смысл. Без веры нет доступа к истокам человеческого бытия. Напротив, человек подчиняется в этом случае мыслимому, мнимому, представляемому доктринам, а это, в свою очередь, ведет к насилию, хаосу и крушению. Правда, о вере нельзя говорить как о чем-то осязаемом, очевидном, но, быть может, нам доступно ее истолкование. Можно ведь кружить вокруг своих возможностей. Попытаемся это сделать.